Анохина полная моя противоположность. У нее маникюр и педикюр, множество вредных привычек, склонность к разгулу, самоанализу и светскому времяпрепровождению. Она хронически несчастна в личной жизни. Впрочем, где бы мы вместе ни появлялись, мужчины обращают внимание на нее, а не на меня. А что касается личной жизни, то и у меня здесь достижений немного. Артем растет без отца, и виновата в этом я. Надо быть разборчивее в знакомствах. Наивность и молодость не оправдание, а ребенок не игрушка. Сколько я с ним натерпелась, сколько пережила. Бабушек, дедушек в Москве нету. По соседям, по пятидневным детсадам, по больничным листам, по поликлиникам. И Анохина стала Артему почти родной тетей. У нее талант воспитательницы. Не зря же работает в школе. А вот ребеночка Бог послал мне. Сначала я немного гордилась, что не избавилась от него, сберегла душу. Теперь думаю про это осторожней. Но как вырастет хулиганом? Или бабником, вроде папашки своего? Или лентяем и бузатером? А сколько нынче пьяниц, наркоманов, просто оторопь берет от мерзости жизни? Все не так. Одно и то же событие жизни можно по-разному рассматривать, объяснять. И варианты не будут равноценными. Все зависит от внутреннего состояния. Настроение, степень физического здоровья, благополучие внешних обстоятельств здесь почти ни при чем. Что-то другое есть в человеке. Что? Мне трудно понять. Иногда такое состояние приходит во сне. Абсолютная свобода, торжество. Кажется, будто ты летишь, плывешь, весь мир как на ладони. Он бесконечно близок тебе и бесконечно далек от тебя. Тело блаженствует, но не телесным оно счастливо, а чем-то другим. Наяву все сложнее. Нужно почти неосознанно двигаться по странному извилистому пути поступков, ежедневного выбора, все время вверх. И бывает, что на секунды ты выбираешься на вершину. Внизу обычный ход жизни, твоей жизни. Все как всегда. И даже карман в куртке у тебя может быть немного разорван. Но в эту самую секунду заданная судьба злодейка смиряется. Ты выбиваешься из ее круга, оков, и делаешь несколько самостоятельных шагов. Несколько. На большее меня просто не хватает. Потом я с некоторым, иногда даже свинским удовольствием, качусь вниз, мгновенно. А потом начинаю все сначала. В один из таких высоких вершинных дней мы и познакомились с Костей. Разумеется, тогда я не размышляла на подобные темы. Вагон летел, постукивал, и во мне все летело. Странное, весенне-мученическое состояние. Я чувствовала себя в какой-то лихорадочной круговерти. Вся прежняя жизнь будто на мгновение отделилась от меня, отошла. Новой не было совсем, ни вздоха, ни шага. Здесь, на этом чистом распутье, мы и встретились.